На юге из-за мрачной дымящейся пирамиды угольного шлака встает солнце. Лиловые тени на снегу удивительно быстро светлеют, а затем крыши шахтерских домиков и запушенные изморозью стекла окон и одетые инеем ветви придорожных кленов, и далекие синие заснеженные перевалы холмов вдруг вспыхивают под солнцем ослепительным розовым пламенем, и еще нестерпимее становится блеск натертой до глянца дороги. С востока на запад по широкому шоссе движутся черные колонны людей. В задних рядах одной из колонн несколько человек, сбавив шаг, на ходу делают самокрутки, закуривают. Мой спутник спрашивает: «Что за народ? На оборонительные работы идете, что ли?» Коренастый широкоплечий человек в замасленной ватной стеганке, сладко дохнув махорочным дымком, отвечает: «Хозяева Донбасса! Вот кто мы такие! А идем приводить в порядок взорванные и затопленные шахты. Понятно?» Оставшиеся бегом догоняют колонну, и снова в морозном воздухе шаги их сливаются с гулкой и согласной поступью сотен таких же настоящих хозяев Донбасса, идущих восстанавливать свои разрушенные шахты. В рядах старики, пожилые шахтеры, подростки. И если возвращающийся на производство, согнутый годами мастер как бы олицетворяет собою прошлое Донбасса, то пожилые шахтеры и подростки представляют его настоящее и будущее. Но цвета шахтерской молодежи среди идущих не увидишь. Молодые и сильные они далеко отсюда, на западе, в дивизии Провалова, в многочисленных частях Красной Армии сражаются за освобождение родного Донбасса, добывают победу своей великой родине. Раскатисто погромыхивают итальянские тяжелые орудия. Им отвечает наша артиллерия. Бой, не затихавший ночью, с рассветом возобновляется с новой силой. Находящиеся в Донбассе немецкие и итальянские части защищаются с яростью отчаяния. Трудно им покидать теплые хаты, расставаться с богатыми топливом населенными пунктами и бежать в снежную степь, где зловеще шипит текучая поземка и лютый ветер жжет огнем, пронизывая до костей. Но бежать им все-таки приходится. Под ударами наших войск все чаще и чаще меняют они квартиры и торопливо перемещаются на запад, бросая на путях бегства оружие и снаряжение. На Южном фронте, пожалуй, как ни на одном из фронтов, широко представлено разноязычное фашистское воинство. Кого только нет в составе захваченных нашими частями военнопленных. В мутной накипи обезоруженных головорезов, еще недавно глумившихся над мирным населением Украины, преобладают немцы, итальянцы, румыны, но есть также венгры и финны. Вот уж воистину, какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний! Из хат, из келий, из темниц они стеклися для стяжаний. Именно стяжание и разбой объединили эту банду бестий и висельников, промышлявших под черным знаменем с раскоряченной фашистской свастикой. Это про них, грабителей, поджигателей и убийц, с мрачным человеконенавистничеством, превращавших наши цветущие области в зону пустыни, сказано словами Пушкина. Опасность, кровь, разврат, обман — суть узы страшного семейства. Тот их, кто с каменной душой прошел все степени злодейства, кто режет хладною рукой вдовицу с бедной сиротой, кому смешно детей стенанье, кто не прощает, не щадит, кого убийство веселит, как юношу любви свиданье. В плену их внешний облик разительно меняется. Вот они толпятся в просторной комнате, ёжатся от холода и зябко дуют на руки. Обросшие лица их грязные, скучные, в глазах грусть почти такая же, как у людей. От давным-давно немытых тел и засаленного обмундирования их прет густым, острым запахом псины. На касках итальянских берсальеров жалко повисли обтрепанные петушиные перья. С запаршививших в окопах гитлеровцев недавние лоски наглую самоуверенность словно ветром сдуло. Итальянский офицер в женских шерстяных чулках, снятых с какой-либо колхозницы, униженно протягивает руку за папиросой или печет о том, что он не курил уже 50 дней. Так они выглядят здесь. Но предоставим слово тому, кто видел их в другой обстановке. Старик-колхозник Колесниченко, недавно вырвавшийся из фашистского плена, часто трогает воротник своей старенькой рубахи, словно этот просторный воротник его душит, и медленно рассказывает. Перед вечером проскакали через деревню ихние мотоциклисты. Потом прошло 6 штук танков, а следом за ними пошла пехота на машинах и походным порядком. К ночи стала на постой часть какая-то особая. У каждого солдата по бокам каски нарисованы черные молнии. Каждый глядит чертом. Тут и началось такое, о чем вспоминать-то горько и тошно. В школу согнали девок наших, иных прямо волоком тянули по снегу. Измывались над ними сколько хотели, а потом 3 из них — Марфу Солохину, Дуняшку Пилипенко и молодую замужнюю бабу из соседнего поселка убили там же, в школе. Вытянули их во двор и сложили возле крыльца крест-накрест. Всю ночь шастали по дворам, птицу, скотину резали, заставляли женщин стряпать им, по сундукам, по кладовкам шарили. Ну, как во время пожара было в деревне. Скотина ревет, собаки воют, девки голосят по мертвому. От этого шума во двор было ужасно выйти, право слово. К утру угомонились. Вышел я на рассвете за калитку. Гляжу, сосед мой, Трофим Иванович Бедюжный, лежит возле колодца убитый, и ведро возле него валяется. Убили за то, что ночью вышел воды зачерпнуть, а по ихним законам мирным жителям ночью и до ветру выйти не разрешается. Утром они еще одного, хлопчика, 12 лет, застрелили. Подошел он к ихней мотоциклетке поглядеть. Ребятишки-то ведь до всего интересанты. А фашист с крыльца прицелился в него из револьвера и готово. Мертвых хоронить не разрешали. Матери-то каково было глядеть на своего сынишку? Глянет из окна, а он лежит около сарая, снегом его заносит. Глянет и упадет наземь замертво. Водой ее домашней отливает. Видал я его, когда на собрание нас сгоняли. Шел мимо и видал. Что же, лежит малое дитя, согнулось калачиком и к земле примерзло. Девки возле школы лежали. Юбки поверх голов завязаны телефонной проволокой, ноги в синяках. Кому надо мимо школы проходить, стороной обходят. Только тогда и прибрали убитых, когда эта часть ушла. Старик рассеянно взял предложенную ему папиросу, повертел ее в руках и после короткого молчания продолжал рассказ. «У меня в хате четверо квартировали. В первый же день зарезали супоросую свинью и двух овец, что тут пожрали, а остальное с собой везли. Овчины и то забрали. По сундукам, по кладовке с утра начали шарить. Что им было подходяще, забирали. Много добра с собой увезли, а в последний день дошла очередь и до моих валенок. Оделись они выступать, машины позавели, а тут один из них, высокий такой, с нашивкой на рукаве, указывает на мои валенки и рукой помахивает «снимай», мол. Жалко мне стало лишаться последней обувки. Начал я их просить, а этот с нашивкой сукин сын побелел весь от злости. Как схватит винтовку, штык мне к горлу приставил и орет что-то. Старуха моя в слезы шумит мне: «Сыми, сыми скорее, а то убьет он тебя!» А я оробел. Молчу, нагнуться не могу, только и подумал, вот и конец мой. Ногой ударил меня фашист в живот. Упал я на лавку, не вздохнул. Зеваю ртом, а воздуха никак не наберу. Даже в глазах потемнело. Старуха ко мне подскочила. Проворно, как молодая, сняла с меня валенки и протягивает фашисту. Он было еще раз замахнулся на меня. Колоть хотел, но увидел у старухи в руках валенки и чего-то смилостивился. Взял валенки, плюнул мне в лицо и начал обуваться. Остальные трое стоят у порога, смеются. Обул высокие валенки, сапоги свои в мешок положил. Нехорошо, как-то в кость усмехнулся и первый вышел из хаты. Ушли они, а спустя время новая часть вступила в деревню. Так все они одинаково хозяйствовали, что через несколько суток всю деревню нашу очистили, облупили, как вареное яичко. «Хороша армия!» — воскликнул присутствовавший при разговоре молодой, веснушчатый и веселый лейтенант. «Нету у них армии», — строго сказал старик. «Раньше, может, была, а сейчас нету. Не видал. Сам я служил в армии, в японской войне участвовал, с папашами нынешних немцев воевал. Знаю армейский порядок, но такого, извините, не видал. Разве раньше солдатам дозволялось грабить и мешки с награбленным за собой таскать? Греха нечего таить, брали и мы съестное, Но уж детских пеленок не трогали, со стариков и старух обувку, одежку не стаскивали, с малыми ребятишками не воевали, женщин не казнили. А ныне им на то запрета нет. Им все дозволено, что на ум взбредет, то и сделают. Потом армия по форме должна быть одетая. А у них как один в шинели, на другом нагольный полушубок с соседа моего снятый, на третьем поверх мундира обыкновенное бабье серого драпа пальто. Конечно, все они при оружии, но ведь и лихие люди, которые раньше на больших дорогах промышляли, тоже при оружии были. И вот пошли в моей хате меняться постояльцы. Нынче одни, завтра, глядишь, другие, и все разных держав. Один говорит, я поляк, другой, я венгерец, а третий молчит, но по его глазам, по воровской ухватке видно, что он обязательно гитлеровец. Ну, я этим, какие себя называли, не верил. Брешете, думаю, вы, проклятые. Никакие вы ни поляки, ни венгерцы. Будь ты поляк, воевал бы ты за свою Польшу, а венгерец — за свою венгерскую землю. А то так вы, вроде грибов, поганок, выросли из одной навозной кучи, одним духом и дышите. Был при мне такой случай. Входит в хату ихний унтер и быстро что-то говорит солдату, какой назвался венгерцем. А венгерец, вижу, ни черта не понимает. Плечи то поднимет, то опустит, руками разводит, и глаза у него глупые-преглупые. Потом венгерец начал по-своему лопотать, а унтер плечами вздергивает и серчает, даже щеки у него краснеют. Лоб в лоб уперлись, как бараны. Лопочут каждый по-своему, никак один другого не поймут. Между собой нет у них одной речи, а по разбою у всех один язык. Хлеб, яйки, молоко, картошки давай, капут, все говорят. И каждый либо штыком смерть показывает, либо коробкой спичек гремит, сжечь грозит. А вы говорите, армия. Какая же это армия, когда все они как будто из одной тюрьмы выпущенные? За окном стояла морозная ночь. В печурке жарко горел угольный штып. Старик снял со спинки кровати поношенную шубейку, кряхтя стал одеваться и, уже просунув руку в руках, еще раз упрямо повторил: «Нету у них армии, точно говорю». С почтительной сдержанностью, обращаясь к нему, лейтенант сказал: «Вы, папаша, конечно, правы, но у них тоже есть идея, за которую они воюют». Старик на секунду застыл с распяленной на руках шубой, но потом, как бы опомнившись от изумления, сурово спросил: «Какая такая идея? Нету у них никакой идеи, да и слово это для них неподходящее». «А вот есть она», — утверждал лейтенант, пряча в глазах чуть приметную улыбку. Присев на кровать, старик молча всматривался в лицо лейтенанта и хмурил рыжеватые сидеющие брови. Голос его звучал с ехидной официальностью, когда он попросил: «Тогда объясните мне, товарищ командир, об ихней идее. потому что я человек малограмотный и, может, не так это слово понимаю». «Вы не серчайте, папаша», — примирительно сказал лейтенант. «Идея у них точь-в-точь такая, как вы рассказывали. Дней 5 назад окружили мы их обоз из 30 с лишним подвод. Залегли они возле повозок, отстреливаются. Дело их конченое, деваться им некуда, но они не сдаются. Рядом со мной лежал молодой боец, только недавно прибывший в часть с пополнением. Видит он, что они так упорно обороняются, и говорит мне: «Видно, это идейные фашисты, товарищ лейтенант. Смотрите, не хотят сдаваться». «А вот, говорю, перебьем их, тогда посмотрим, что у них за идея». Ну, перебили их, как полагается, вчистую. Начали тюки рассматривать. Обоз-то шел в тыл, а в тыл, кроме раненых, известно, что они отправляют. Распороли один тюк — детская обувь, отрезы ситцу и всякий другой материал. Женские пальто, демисезонные меховые, пшено в мешочках, калоши и прочее барахло. В другом мешке такая же история. Подзываю я бойца, который заподозрил гитлеровцев в идейности, и говорю: «Видишь, что у них в мешке?» «Вижу». «Ну вот, говорю, и вся их идея, за какую они сражались. Идея-то их целиком в мешок влезет, а подкладка у нее ситцевая. Понятно?» «Понятно теперь», — говорит красноармеец и смеется. Старик внимательно выслушал лейтенанта, потом заговорил, и в голосе его зазвучало нескрываемое превосходство. «Не так ты говоришь, сынок, хотя ты и командир по чину. Не знаешь ты, что такое идея, а вот я тебе объясню. Наш председатель колхоза Иван Иванович Черепица, бывало, скажет: «Есть у меня, граждане, идея плотину на сухой балке насыпать и зеркального карпа в том пруду разводить». Всем миром взялись, сделали и перед войной уже 1,5 тонны карпа на базар вывезли, не считая того, что пошло на общественное питание. Или так скажет: «А как, граждане-колхозники, насчет такой идеи, чтобы мельницу-турбинку построить? Глядишь, спустя время мельница готова, и даже из соседних колхозов везут к нам зерно молоть». Такая же идея была и с пасекой, и со шленскими овцами, и мало ли еще с чем по хозяйству. Теперь тебе понятно, что означает идея? Это, милый человек, означает такое дело, от какого происходит народу одна польза. А ты это хорошее слово «грабежу» припрягаешь. Грабеж он так и называется — грабежом. Грабят фашисты. Очень даже грабят. Значит, слово это им недоступное, и рядом с фашистами его ставить нельзя, а то оно выможется около этих сукиных сынов. Молодые вы люди, кое-чего в жизни недопонимаете, это я точно говорю. Враги еще дерутся с ожесточением. Поговаривают даже о весеннем наступлении, но весной будут воевать не те гитлеровцы, которые топтали нашу землю в прошлом году. Под сокрушительными ударами Красной Армии полиняли они, и полиняли безнадежно. Пленный обер-ефрейтор 3-й роты, 160-го мотострелкового батальона 60-й мотодивизии Вильгельм Войцек говорит: «Слова «домой», «назад в Германию» сделались просто паролем среди солдат». Этот нелишенный наблюдательности ефрейтор на вопрос о том, каково качество поступавших в батальон резервистов, заявил: «Появилась новая черта в солдатах пополнения. Они все время молчат и очень много курят». Любопытная черта. Что ж, пусть попробуют наступать с такими резервистами. 1942 год.